Глава 6. О тайнах прошлого и о том, что иногда им бы лучше оставаться тайнами. «Ты зачем всю больницу на уши поднял, убогий?» Нина Григорьевна сурово свела брови и посмотрела на меня так, будто я виноват во всех мировых катаклизмах последних тысячи лет. «Жорик, поставь чаю!» – попросила Наташка, которая разбирала вещи, доставая их из сумки своей бабушки. Мы уже сидели в кухне матери председателя. Вернее, я сидел на табурете. Нина Григорьевна устроилась напротив, изучая меня внимательным взглядом. Она точно подозревала, что шум и гам в больнице поднялся из-за меня, но доказать это не могла. «С ума сошла!» – зыркнула бабуля глазами в сторону Наташки. «Хочешь, чтобы этот больничный Прометей нам тут настоящий пожар устроил? Это же не человек, а самые настоящие бедствия. Если он пойдет зажигать газ, то единственным делом на ближайшее время станет желание спасать имущество от пожара. Нашла кому доверять». Пришлось скромно пожать плечами и потупить взгляд. «Эта мать председателя еще деталей не знает. Вообще бы, наверное, в психи записала». Просто когда я забежал в палату, оказалось, что ни Наташки, ни вредной старухи там нет. Они уже вышли на улицу и теоретически должны были ждать меня возле машины. Так, по крайней мере, заверили женщины, лежавшие на кроватях. Я выскочил обратно в коридор, а там Цербер и тетка с клизмой. И это привязалось вообще намертво. Просто какая-то фанатка своего дела. «Ильинична, держи его!» – гаркнула медсестра. Я понял, жизнь повернулась в очередной раз тем самым местом, в которое мне очень сильно мечтали определить голубую резиновую дрянь. Цвет прям нервировал, если честно. Не то, чтобы розовая пришлась бы по душе, но блин! Еще беспокоила мысль, пока я тут в догонялки играю. Нина Григорьевна, пользуясь случаем, смоется. И все, ничего опять не узнаю. Это был момент решительных действий, но я и пошел на крайнюю меру. Открыл дверь в соседнюю палату, сунул туда голову и гаркнул со всей дури. «Чего разлеглись? Пожар! Бегом на улицу!» А что мне, блин, еще было делать? Сейчас это ненормальные склизмы, и Цербер меня схватят. Начнутся разборки, что да как. Выяснится, не было вообще никакой беременной жены, но даже не это страшно. Я не знаю, почему медсестра ко мне привязалась, и выяснять это не хочу, в любом случае потратится время. Нина Григорьевна либо реально свалит, либо на фоне случившегося дурдома откажется говорить. И что? Опять иди, Жорик, как идиот, тыкайся носом в темноте. Разбирайся сам, кто там в чем виноват. Поэтому крикнул то, что в любой ситуации сработает безотказно. Ну, и не было других вариантов. Когда тебя со всех сторон обложили враги, особо быстро не соображаешь. Тетки из соседней палаты выскочили с такой скоростью, что меня чуть не сбило этой электричкой орущих женщин. Я не знаю, кто тут, с каким диагнозом, но бежали они покруче любого марафонца. Возможно, резко выздоровели. Естественно, кричали то же самое. «Пожар!» Моментально посыпались люди из других палат. Удивительно, как не затоптали Цербера, который почти подобрала ко мне. Кроме того, общая паника сделала свое дело. Старуха в жилете сначала охренела от скорости развития событий, тем более буквально 5 минут назад все было хорошо, никаких пожаров никто не заказывал, а тут началось чистое светопредставление. «Где горит? Кого спасать?» Подбежал ко мне бравый мужик с генеральскими усами, в тельняшке и татуировкой на плече ВДВ. В руках у него было шерстяное одеяло. Не знаю зачем. Может, оно ему как память дорого. Может, он планировал прилечь поспать. Десантники народ специфический. Мало ли. Вдруг у человека триггер на такие события. Пожар – спать, потоп – плыть. Я посмотрел на мужика, потом повернул голову к двум своим преследовательницам. Цербер пыталась навести порядок среди бегущих ей навстречу людей, а вот женщина с клизмой в руке смотрела прямо на меня. Она точно понимала, кто виновник этой суматохи, и взгляд ее не обещал ничего хорошего. «Вот ее спасаете, она самое главное!» Я ткнул пальцем в ненормальную фанатичку. Мужик удивился, даже пытался убедить меня, что главврач вроде другого пола и выглядит иначе, а это вообще медсестра, которая работает в процедурном кабинете. Я в ответ заверил его, что сейчас она точно круче главврача, потому как если старший по званию выбыл, то на его место становится другой. Мне казалось, с десантником, хоть и бывшим, надо говорить именно так, на понятном ему языке военной дисциплины. «Как выбыл? Что с Леонидычем?» «Леонидыч взял огонь на себя!» Я хлопнул мужика по плечу, а сам думаю, етить-колотить, хоть бы не спалил. Этот просто мне голову открутит, и все. А без головы от клизмы не сбежишь. Мужик вроде засомневался, потому что на такой бред и я бы повелся с трудом, но, видимо, стремление спасать и бороться с трудностями – его второе имя. Имейте в виду, она будет сопротивляться, так что не спрашивайте, просто хватайте и тащите к выходу. У нее ключи от сейфа и сильная гражданская позиция. Мужик снова посмотрел на медсестру, которая со зверским выражением лица пыталась пробиться к нам сквозь толпу больных, но потом все-таки рванул в ее сторону, распахнув свое одеяло. Вот есть полное ощущение, что я реально не в обычной больнице, а в психушке. Один с одеялом бегает, вторая нормальным людям клизмой угрожает. Короче, под шумок выскочил из больницы через главный вход. Машина стояла неподалеку, а рядом с машиной наблюдались Наташка и Нина Григорьевна. Обе они с ошалевшим видом смотрели на то, как из медицинского учреждения выбегают граждане. Но колоритнее всего в этой толпе выглядел бравый мужик с усами, который тащил на плече завернутую в одеяло медсестру. Она что-то орала, мне показалось матом. Шумно, толком не поймешь. Я рванул к тачке, на ходу доставая ключи из кармана. «Валим, валим, валим!» Дверь открыл, как заправский взломщик замков, одним движением. Наташка сразу плюхнулась на заднее сиденье, а вот мать председателя с подозрением рассматривала творящийся дурдом. Потом с таким же подозрением повернулась ко мне и уставилась, вопросительно подняв одну бровь. «Да что? Не знаю я, чего они бегут, правда? Говорят, пожар. Садитесь». Нина Григорьевна продолжала стоять на месте. «Слушайте, я плюнул на все и решил сказать, как есть. Пожара нет, но будет. Сейчас все успокоятся, и меня сожгут к чертовой матери, как этого, как ведьму на костре. Садитесь, блин, а то и вам перепадет». Вот только после этого вредная старуха залезла в машину, и мы тронулись с места. Уже сворачиваю на улицу, где жила Нина Григорьевна, я заметил, как мимо промчался знакомый мотоцикл. Ехал Ефим Петрович в сторону больницы. Но, видимо, ментам уже кто-то сообщил. Сейчас еще пожарные подтянутся. И вот в данную минуту я сидел в кухне Нины Григорьевны. С одной стороны, в предвкушении, когда все вскроется. С другой, на заднем фоне крутилась настойчивая мысль. Только бы участковый не узнал меня по описанию. Иначе мандец. «Наташ, выйди!» сказала вдруг мать председателя. Девчонка, которая несла как раз чайник, наполненный водой, с удивлением посмотрела на бабулю. Мол, как это ее выгоняют? Меня было бы понятно. Такое желание периодически возникает у многих. А ее-то за что? «Выйди, — говорю. У нас с Георгием Аристарховичем разговор серьезный. Тебе не надо его слышать». Наташка молча поставила чайник на плиту. Подошла к здоровенному газовому баллону, открыла вентиль, зажгла огонь под чайником спичками, а потом, крутанувшись на месте, гордо удалилась из кухни. Обиделась, короче. Ладно, давай о прошлом. Случилось это чуть больше 20 лет назад. Светка и Виктор Только устроились на авиационный завод, в отдел главного технолога. В то время это было секретное предприятие. Даже заводом не называли. АЯ-71. Ну, то есть абонентский ящик. Чтоб ты понимал уровень секретности, на территории имелись цеха, например, 41 или 7, куда другие сотрудники не могли попасть. Запрещено, только по специальному пропуску. А брали на работу после тщательной проверки. Не только самого человека, но и его родню проверяли досконально. Виктор хорошо прям шел. Талантливый парень. Инженер от бога, что говорится. Светка только за его счет и тащилась следом. Что в институте, что на работе. Он почти все за нее делал. И еще в одном направлении рос твой дядька. По партийной, так сказать, линии. Комсомольская организация была на заводе мощной, больше 1000 человек, на уровне райкома комсомола практически. И вот Виктора заметили, выделили среди многих. Он действительно этого заслуживал. В общем, ему светила очень хорошая перспектива. А потом произошло. Нина Григорьевна резко замолчала. Встала зачем-то, подошла к чайнику, который еще не закипел. Выключила огонь и села обратно. Я бы сказал, что старуха волнуется, хотя факт это был удивительный. В общем, Виктор работал в отделе главного технолога, как и говорила, а был еще 4-й отдел, специальный. Военные принимали всю работу, проверяли и так далее, начиная от чертежей и заканчивая сборкой. Оказалось, во время такой проверки, что на заводе готовилась диверсия. Некоторые детали по чертежу обработали неверно и в таком виде отправили в цех. А рабочий что? Ему инженеры спустили, он делает все по проекту. Поэтому на уровне проверки и выяснилось. Началось разбирательство. Сам понимаешь, дело в общем не шуточное. И вдруг все концы, которые вообще только у главного технолога и могли всплыть, сошлись на Викторе. А донес на него некий товарищ Милославский, как преданный патриот и честный гражданин. А Виктору это грозило. Да сам ты понимаешь, чем. Вот тут начинается та часть истории, в которой оказалась замешан и я. В этом 4-м отделе работал мой хороший друг. Во время войны с ним в Воронеже мы встретились. Многое прошли. Так связь и держали. Он как раз 4-м отделом руководил. Я была в Зеленухах, когда пришла телеграмма от него. Срочно, мол, приезжай. Ну, знаю, Сергей просто так подобного не сделает. Я ж и поехала. Там на месте узнала, в чем обвиняет Виктора. Он просил тоже, чтобы меня, как председателя колхоза, позвали. Мол, дать ему рекомендацию. А я ведь его еще пацаном знаю. Думала, ну не может такого быть. Просто не может. Умышленно он никогда бы не пошел на предательство. Витька, не верю. И значит, Сергей то же самое сказала. Понимаешь, говорит, чувствую нутром, парень не виноват. Но фактов нет, чтобы оправдать. И в то же время доказательств саботажа мало. Скажи, говорит мне, как товарищ, как человек, с которым мы не одну бомбежку пережили. С кем город от врага отбивали? Что за человек этот Виктор Щербаков? Ну, я все как есть и выложила. Мол, ерунда какая-то. Ну, всякое бывает, конечно, всякое. А вот в это не верю. В общем, говорили мы с Сергеем почти всю ночь. Он человек настоящий. Понимаешь значение этого слова? Настоящий человек. Не хотел Витьке зазря жизнь портить. И знаешь, в итоге под свою ответственность списал все на ошибку. Мол, случайность, невнимательность. Но не умысел. А вот за Милославского зацепился. Говорит, тут наоборот, чутье ему криком кричит. Подвох какой-то. Ну, мы договорились еще днем встретиться. Я ж и направилась в гостиницу. Сергей уже с семьей жил. Жена, дети и все в однушке. Только подошла к гостинице, а там Светка стоит. Нина Григорьевна снова замолчала. Мне стало как-то нехорошо. Я вдруг понял, о чем дальше пойдет речь. Не знаю как, интуитивно, наверное. И так прям накатило. Мерзость на душе появилась сильная, до тошноты. В общем, валялась она у меня в ногах часа два, чтоб я за Милославского сказала Сергею, мол, знаю его. Увидела и узнала, чтоб соврала, будто работал он в 1942 со мной вместе, на заводе, когда мы «Катюши» собирали первые. Тогда ведь город фашисты разнесли по кирпичику, вернее, его половину. Документов почти никаких не осталось, подтверждающих или отрицающих. Мол, когда завод эвакуировали, Милославский воевать ушел. Ему в то время как раз чуть больше 20 было. Светка умоляла, чтобы я сказала, будто Аристарх – честный парень, надежный коммунист, поэтому долго его с завода на фронт не отпускали. «Почему вы согласились?» – перебил резко, даже грубо. «Я уже знал, что она действительно согласилась». Понял по каменному выражению лица Нины Григорьевны, хотя при этом у нее едва заметно дрожали руки. На 6-м месяце Светка была, аборт уже не сделаешь. Сказала, мол, ошиблась. Поверила человеку, а он, проходимец, ее бросил. Просто фигурка-то у нее точеная. Животик маленький даже на таком сроке, и не подумаешь, что на сносях скоро будет. А Милославский, мол, готов жениться и даже ребенка признать своим. Даже Дюжи любит ее, только он на такое и пойдет. Дураков больше нет чужого дитя растить. Виктора все равно уволят. Ему просто хоть бы домой вернуться, а не в сторону севера этапом. Но если Милославского продолжат проверять, вдруг его виноватым сделают. Он же на Витьку донес, и все. Светка с таким позором одна останется. Домой не вернешься. И в городе как ей быть? Девка не замужем. Ну, пожалела ее. Утром с Сергеем встретились, я, значит, все как по нотам разыграла. Едва Милославский зашел в кабинет, где меня Сергей принимал, сделала удивленное лицо. Мол, вот неожиданность. Знаю этого мужика, только фамилию запамятовала. На заводе работал, потом на фронт ушел, честный, порядочный. Ну а то, что лицо у него подозрительное, это Сергей просто ошибается. На вроде того сказала. Знаешь, если бы не Сережа, он и Виктора спас, по сути. Уволили его, это ясно. С позором, конечно. Но такую ошибку допустить, это же вообще из ряда вон. Да еще надежды большие на него партия возлагает, а он... Я вернулась с Зеленухи, и Витька вернулся. А Светка действительно замуж вышла. Родила почти сразу. Но это уже в законном браке. Милославский по карьерной лестнице пошел быстро. Тем более с Сергеем они с моим прям сдружились. Залез ему, сволочь, в душу, уж не знаю как. Такую поддержку обрел. Все, достаточно. Я вдруг понял, что не хочу больше слушать все эти подробности. Правда, не могу. Встал с табурета и вышел из кухни. Мне срочно нужно было на улицу, на свежий воздух.